Только сегодня девушке улыбнулась удача. Ей удалось на время отмазаться от охраны, а свободное время внучка главы решила посвятить проверке управляемости беспилотного автомобиля. Это было необходимо, прежде чем внедрять в него искусственного помощника и расширять линейку своего отдела. Уже долгое время Харин грезила о разработке настоящего ассистента, а не какого-то голосового помощника, возможности которого казались ей воистину безграничными. От приготовления кофе до парковки автомобиля без участия человека. Но некоторые ошибки в программе, видимо, были, и как раз по вине этого сбоя авто едва не снесло с ног свою создательницу. К счастью, незнакомцу, однажды уже спасшему девушку, удалось сделать это первым. Только благодаря его вмешательству Харин вновь осталась целой и невредимой. И все-таки, госпожа Чен, вырос перед девушкой высокий широкоплечий мужчина, глава ее охраны, что заставило Харин скривить губы в неловкой улыбке. Вас ведь уже не раз предупреждали, чем чреват выход на улицу без охраны, но вы снова и снова продолжаете совершать одну и ту же ошибку. Я буду вынужден доложить о происшествии главе. Мне просто нужно было... Начало уж было девушка оправдываться. Если вам что-то нужно, вы всегда можете доложить об этом мне, и я отправлю с вами людей, которые позаботятся о вас. Неужели это так сложно, госпожа Чен? Нет, это не сложно, сдалась наконец она под давлением мужчины. Настроение у нее сейчас было прескверным, поэтому усугублять ситуацию еще сильнее девушка не хотела. Кроме того, ваш рабочий день уже закончен, вскинул телохранитель бровь. Даже это сделав сурово, а значит, я немедленно обязан проводить вас к вашему отцу. Надеюсь, никаких препятствий вы нам при этом не создадите. Снова, с нажимом добил он и, закусив нижнюю губу, Харин взглянула на своего спасителя, имя которого все еще не знала. Но, кстати, об имени. Вы можете сказать мне, как вас зовут? С надеждой поинтересовалась она у незнакомца. Было видно, что представляться у него не было никакого желания. Однако того требовала элементарная тактичность, да и взгляды охраны были весьма красноречивы. «Алекс Валкер», — коротко поклонился парень, и Харин мягко ему улыбнулась. «Я запомню это, Алекс Валкер, и я почти уверена, что мы еще встретимся. Знаете, госпожа Чен, я более чем уверен, что мы еще встретимся», — с ухмылкой ответил ей тот, скорее всего, намекая на то, что Харин еще не раз может угодить в неприятности. «Благодарю вас за содействие», — обратился ко мне крепкий мужчина, когда понурую Харин в сопровождении трех телохранителей увели прочь. «Но теперь вы можете идти. Вот и все, что мне сказали. Был ли я удивлен такому равнодушному отношению? Ни капельки. В конце концов, кто я такой, чтобы рассыпаться передо мной в любезностях и имитировать хотя бы маломальскую участливость?» Уже возвращаясь домой по протаренному и короткому маршруту, я размышлял. Трижды мне удалось пересечься с этой неудачливой девушкой, и всякий раз ее высокое положение в корпорации ощутимо бросалось в глаза, начиная от дорогого вечернего платья, в котором я встретил ее на парковке фазы до кучи охранников, ревностно оберегавших ее. Харин определенно занимала в корпорации Чен Групп значимое место, а возможно, ее фамилия вовсе не была простым совпадением. Госпожа Чен, пожалуй, стоило узнать о ней побольше и желательно в самое ближайшее время. Глава 5. Чем более высокое место ты занимаешь в корпорации, тем серьезнее становятся твои задачи и куда большая ответственность ложится на твои плечи. Это ни для кого не секрет, но мою работу попытались усложнить, едва осознав, на что я могу быть способен. А все ведь началось с прощупывания моих возможностей, владения навыками и уровня интеллекта. Что это? Поинтересовался я, когда в начале следующего рабочего дня мне вручили миниатюрную флешку. Новая система постановки задач внутри корпорации. Прообраз CRM-системы с дополнениями для внутреннего использования, разработанный нашими штатными программистами, если быть точнее, пояснил мне молодой человек в очках-половинках. Его я видел впервые. Вполне возможно, что он входил в число тех самых программистов, но представляться мне лично не спешил. Это, кстати, было нарушением внутреннего трудового кодекса корпорации. Мне сообщили, что вы владеете необходимыми навыками для того, чтобы протестировать ее на точности наличия багов в коде. По крайней мере, ваше резюме не оставляет сомнений, что с такой задачей справиться вы сумеете. Но чем же вам не угодили собственные программисты? С улыбкой уточнил я, впрочем, принимая флешку и уже вставляя ее в рабочий компьютер. Необходим взгляд со стороны. К тому же вы наверняка работали с аналогами этой системы в Штатах, что опять-таки было указано в вашем резюме, без запинки аргументировал мужчина, легким движением руки непроизвольно поправляя сползшие на кончик носа очки. Могли бы провести более широкий анализ и внести некоторые поправки. Разумеется, по возможности. Но все необходимо отразить в отчете, согласно внутренним протоколам корпорации. Но я же смогу получить доступ к внутреннему коду при обнаружении проблем, уточнил я важный момент. При заполнении соответствующей формы и согласовании с начальством не вижу никаких препятствий, коротко кивнул тот. Задача вам понятна, господин Валкер, более чем, кивнул я в ответ, отвесив мне короткий поклон. Мужчина ретировался, а я, в свою очередь, незамедлительно приступил к работе. Верно, с аналогами системы, которую мне предоставили для тестирования, я был знаком не понаслышке. Частенько приходилось обрабатывать целые массивы данных в бытность наемникам, в том числе и кодить на приемлемом уровне, чтобы выполнить поставленную задачу. Я бы сказал, это обязательные навыки для получения необходимой информации в эпоху развития информационных технологий. Несколько часов ушло у меня на то, чтобы найти не только неочевидные проблемы в системе, которые бы не были видны обычным пользователям, но и накинуть дополнительные варианты для ее совершенствования при минимальных затратах от программистов. Особенно, если заложить весь этот функционал на ранней стадии. Вот только что-то мне все-таки в программе не нравилось. Не мог сразу сказать, что именно, но интуиция редко меня подводила. А еще стойкое ощущение, что программисты корпорации Chen Group создавали и надеялись распространить не просто аналог уже известных систем. Согласно инструкциям, составил запрос на предоставление мне программного кода и отправил его на рабочую почту начальника отдела. Тут уже оставалось только ждать ответа. Однако помимо тестирования в течение дня у меня скопилась масса других дел, которые я отложил на более позднее время, и, пожалуй, оно наконец-то настало. Освободился я опять-таки поздним вечером и покинул здание центрального корпуса уже после захода солнца. Несмотря на это, энергии все еще было хоть отбавляй, а это хороший повод для того, чтобы переодеться и отправиться в парк на тренировку. Из-за длительной сидячей работы мышцы следовало постоянно держать в тонусе, чтобы в ответственный момент тело не подвело меня. Никогда еще мне не приходилось столько времени проводить за компьютером, но игра определенно стоила свеч, да и созданный мной образ работал как надо. Тем не менее, сегодня в одиночестве мне тренироваться не пришлось. По своему обыкновению таинственная незнакомка, точная, как часы, снова наблюдала за мной из-под тишка. Осведомленность свою я никак не проявлял, просто не видел в этом смысла. Спокойно продолжал выполнять программу, пока хитрая лисица поглядывала на меня, сидя в кустах. Это казалось мне забавным, но, возможно, однажды ей хватит смелости подойти ко мне и хотя бы представиться. Конечно, я привык тренироваться в одиночку, но безо всякой задней мысли с тем же успехом разделил бы площадку с ней и с десятком других людей. Да и молодой девушке опасно разгуливать одной в такое позднее время, даже в спальном районе. Домой я вернулся около 10 часов вечера и сразу проследовал в душ, не забыв закинуть спортивные вещи в стиральную машинку. Цивилизация как-никак, и этим надо пользоваться. Пусть моя съемная квартирка была маловата, а накоплений хватало на приобретение полноценного дома без особых проблем, я не видел в этой покупке смысла. Пока что, все-таки сейчас мне следовало отыгрывать роль молодого стажера, находящегося в самом начале своего подъема по карьерной лестнице. Тем более небольшая квартира, расположенная недалеко от работы, меня вполне устраивала. Здесь было все необходимое. Качественный ремонт, стандартный набор бытовой техники. Пространство комнаты студии так визуально увеличивалось за счет второго яруса, отведенного под спальное место и комод, а миниатюрной кухни, состоящей из холодильника, инжекционной плитки и пары шкафов со столешницами, хватало для приготовления пищи. Тем более в еде я был непривередлив. Если учесть, в каких условиях мне иногда приходилось жить прежде, данную жилплощадь я оценил бы на 8 баллов из 10. Как по мне, показатель довольно высокий. Сквозь шум воды, еще только намыливаясь, я услышал мелодию дверного звонка. Сначала подумал, что показалось. В конце концов, кому вообще могло прийти в голову наведаться ко мне в столь поздний час, тем более в пятницу вечером. Однако мелодия повторилась, так что быстро сполоснувшись и обернувшись полотенцем на влажное тело, пошел узнавать, кого же там нелегкая принесла. Как оказалось, даже меня, прожженного наемника с немалым послужным списком, можно было удивить, потому что, когда я глянул в дверной глазок, мои брови медленно поползли вверх. Дуна немедленно распахнул дверь, при этом не особо заботясь о своем внешнем виде. Полотенце на голое тело, не самый лучший аксессуар для встречи гостей, но и девушка должна была понимать, что наносить визит без предупреждения в такое время, мягко говоря, не очень-то вежливо. «Эй, Алекс!» Расплылись губы Дуны в белоснежной улыбке, но вместе с этим от коллеги также потянуло крепким таким спиртовым душком. Нетвердая поза, глазки в кучку, заплетающийся язык. Все понятно, девчонка слегка навеселе, и мысль навестить меня среди ночи пришла не в светлую, а в нетрезвую голову. Здесь на улице немножко прохладно, демонстративно поежилась Дуна, обнимая себя руками. «Может, пустишь меня внутрь?» – кокетливо захлопала она глазками для закрепления результата. Я, честно говоря, был в полном праве отправить ее туда же, откуда она явилась. Да и откуда девушка вообще узнала мой адрес? С другой стороны, отпускать ее в подобном состоянии в такое время было чревато приключениями на ее симпатичное личико. Зла я ей точно не желал, да и сосед по этажу, проходящий мимо, как-то подозрительно на нас уставился. Не хватало, чтобы эта девчонка привлекла к нам обоим повышенное внимание жильцов, если начнет капризничать и устраивать сцены. А у нее как раз был вид, что она не против это провернуть. На мой взгляд, из двух зол пришлось выбрать меньшие. Что ж, проходи, раз уж пришла, отошел я в сторону, пропуская девушку внутрь. Только минутку мне дай, переодеться. А, по-моему, тебе и так неплохо, стрельнули в меня глазками Дуна, проходя в прихожую, но я был готов не согласиться с этим утверждением. Поднялся на второй ярус, натянул свободные спортивные штаны, темную футболку, и только после этого босиком спустился вниз. Дуна в это время уже вовсю осматривала мою квартиру. Чуть ли не в каждый уголок заглянула, слегка покачиваясь при каждом шаге. Хотела удостовериться, что я живу один. Это и так можно было легко определить по количеству зубных щеток в стакане. Могу дать подсказку, она там была одна единственная. Как ты узнала мой адрес? Не хотелось начинать с наездов, поэтому деликатно добавил. Просто любопытно. Вообще-то найти его было нелегко, но я всегда нахожу нужную мне информацию, загадочно ответила она. Затем гордо вскинула подбородок, однако при этом саму девушку плавно повело в сторону. Впрочем, на ногах она удержалась. Чудеса да и только. Интересно, протянул, с улыбкой наблюдая за ее попытками держаться. Может, чаю? Знаешь, вот не отказалась бы, недолго думая, согласилась настойчивая коллега. Она присела на краешек дивана, обтянутого светлой кожей, поерзала на нем, устраиваясь поудобнее, а потом началось нечто еще более интересное. Или же ее в тепле развезло окончательно. Может, ты просто идиот, Алекс? Неожиданно предъявила мне Дуна, пока я возился с поздним чаем на мини-кухне. Идиот? Обернулся я к ней, вопросительно вскидывая бровь. Ага, облокотилась девушка на спинку и принялась нервно покачивать ногой. Идиот, который не понимает очевидных знаков внимания. Да за мной даже с верхних этажей бегают, пуская слюни, а ты весь такой неприступный, что аж бесит. Принялась активно жестикулировать она, что делала ее, скорее, еще более забавной, нежели убедительной. Или я не в твоем вкусе, скажи же тогда, что со мной не так, а... Электрический чайник закипел и щелкнул кнопкой. Знаешь, Дуна, начал я, попутно заваривая чай, дело не в том, в моем ты вкусе или нет, значения это не имеет. Я вообще и подумать не мог о том, чтобы переводить наши отношения в такую плоскость. Мы же коллеги. И что теперь? Сипло спросила она, в любой момент готовая пустить в ход главное женское оружие, слезы. Я даже не собирался задумываться, зачем она устроила это представление и тем более передо мной. Девушки, странные создания, и надо это пережить просто как природное явление. Да и я пока всего лишь стажер, а ты, как и сама сказала, довольно популярна в корпорации. Говоря на чистоту, мы с тобой птицы разного полета, Дуна, и мне бы не хотелось создавать дополнительные проблемы ни тебе, ни себе. Хах, горько усмехнулась девушка. Птицы разного полета, ну ты и загнул. Все думают, что раз природа меня красотой не обделила, я должна пользоваться бешеной популярностью. Но, видишь ли, Алекс Валкер, закинула она одну ногу на другую, ладонями упершись в край дивана, что выглядело весьма вызывающе и соблазнительно. О чем, думаю, Дуна прекрасно знала, хорошенькое личико, настолько же дар, насколько проклятие. Сам посуди, рационально мыслящие мужчины обходят меня стороной, предполагая, что я уже в отношениях, или же моментально их отошью. В итоге жизнь сводит меня лишь с теми мерзавцами, которым нужно только одно. Считаешь, что это справедливо? С чашкой чая в руках я присел рядом с Дуной, состроив понимающее лицо. Все-таки стоило учитывать, сколько очаровательная коллега могла принять на душу, прежде чем ко мне заявиться. Подобные заявления редко можно услышать от человека, который дает себе полный отчет в действиях. А я вот считаю, что такая красивая и умная девушка, как ты, еще найдет спутника своей жизни. Того, кто в первую очередь оценит твою внутреннюю красоту, а не только внешнюю. С этими словами я протянул ей горячий чай и, бурча что-то в похожем ключе, Дуна опустошила ее до дна почти залпом, и взгляд девушки ожидаемо для меня смягчился. Она прикрыла глаза. И все-таки, Алекс Валкер, ты, тихо начала она, но донести свою мысль не успела. Глаза девушки закатились, тело покачнулось, а затем красавица развалилась на диване и замерла в таком положении, вырубилась. Причем достаточно быстро, может, успех в ее небольшом весе. Я, в свою очередь, облегченно вздохнул. Так и знал, что стоит захватить с собой эти специальные травки из своих путешествий. Хорошие снотворные, обнаружить которые невозможно ничем из привычных средств обнаружения. По крайней мере, лично я такого способа не знал. Все же это обычная травка, просто растущая в паре мест в мире, куда не так просто попасть, только и всего. Расположил девушку поудобнее, аккуратно закинув ее ноги на диван. Мог бы попытаться перенести ее на свою кровать, но, поднимаясь с гостьей по узкой лестнице на второй ярус, рисковал оступиться или приложить ее головой. Да и диван в квартире достаточно комфортный, на одну ночь вполне сойдет. Накрыл Дуну пледом, предусмотрительно оставил на кофейном столике стакан воды. Понимал, что после алкоголя и сонного чая сушняк девушки обеспечен. Только после всего этого приглушил в комнате свет и отправился заниматься своими делами. Я был почти уверен, что утром нас ожидает еще более увлекательный разговор и, сомневаюсь, что я к нему буду готов. Девушки одним словом. Глава 6. Доброе утро, поприветствовал я взъерошенную Дуну, отсалютовав ей чашкой со свежесваренным кофе. Ничто так не бодрит с утра, как контрастный душ, интервальная пробежка и вредный кофеин. Я уже успел выполнить все из вышеперечисленного, прежде чем коллега наконец-то соизволила разлепить глаза. Первое время девушка будто бы силилась понять, где именно проснулась. Сонно оглядывалась по сторонам, в некоторой степени мило хлопала глазками и даже принюхивалась к новым для себя запахам. Затем взгляд ее остановился на мне. Искра, буря. Ох, Алекс, какая же я дура. Смущенно накрылась Дуна пледом с головой, но я всего лишь усмехнулся в ответ, взял вторую чашку и поставил ее на кофейный столик, рядом с опустошенным за ночь стаканом. «Ничего, со всеми бывает», – заверил коллегу с улыбкой. Потом пододвинул к столику стул, уселся на него и сделал глоток все еще горячего кофе. Я уже был готов к началу нового рабочего дня. Брюки, рубашка. В этот раз позаботился, чтобы в одном полотенце перед девушкой не расхаживать и не смущать ее еще сильнее. «Знаешь, я почти ничего не помню», — продолжила Дуна, застенчиво выглядывая из-за пледа. «Мы же не, можешь быть спокойна или же нет, смотря чего ты хотела добиться. Ничего между нами не было», — пожал я плечами в ответ, сделал небольшой глоток. «Я же видел, что тебе просто хотелось выговориться». «Выговориться?» Почему-то в голосе ее послышались нотки обиды. Девушка судорожно вздохнула. «Значит, ты просто выслушал меня и уложил спать? И чего ты такой хороший? Даже ситуацией не воспользовался», — недовольно пробурчала Дуна себе под нос. «Это меня позабавило. Поди, пойми этих женщин. Так прямо заявлять о своих желаниях перед малознакомым мужчиной. А у Дуны ведь смелости куда больше, чем у той незнакомки, что подглядывает за моими тренировками, сидя в кустах. Все же забавное это место, Хвангапур. Поступи я так, это все испортило бы». В квартире повисла тишина, прерываемая только шумом нашего дыхания. Тогда я сделал еще глоток, и девушка, громко всхлипнув, откинула плед, вскочила с дивана и бросилась ко мне, обвивая руками. «Алекс», — с придыханием произнесла Дуна сквозь слезы, — «еще никогда у меня не было мужчины, с которым я могла бы просто поговорить. Ну-ну, погладил ее по волосам, успокаивая. Правда, это не помогало. Вот совсем и сомнительно, что девушка меня в этот момент слышала. Поговорить о чем-нибудь кроме того без единого намека на то, чтобы в конечном итоге затащить меня в постель. Тяжко же тебе пришлось, улыбнулся краешками губ, про себя понимая, что многие из наших коллег-женщин, изо дня в день провожавшие Дуну завистливыми взглядами, с превеликой радостью оказались бы на ее месте. Действительно, чей-то дар для кого-то может оказаться проклятием. Просто мало кто в полной мере примеряет на себя ситуацию другого человека. Достаточно хоть одного человека, который поддерживал бы меня, с которым можно было бы поделиться всем на свете. Что ж, почему бы и нет? Может, после всех откровений эта бестия перестанет иметь на меня виды, да и связи на нижних уровнях корпораций лишними никогда не будут. А уж после такого она точно будет мне сильно благодарна. Дуна пользовалась огромной популярностью среди мужчин, это верно. Чего, понятное дело, не скажешь обо мне. Напротив, коллеги так и норовили при любом удобном случае выставить меня идиотом. Помощь симпатичной подруги мне пригодилась бы, да и несложно было помочь ей просто по доброте душевной. Уважающий себя мужчина женщину в беде не оставит, даже если беда эта, мягко говоря, специфичная. Я, конечно, мог бы соблазнить ее и зайти чуть дальше. Мог бы, но смысла в этом не видел. Цель моя лежала выше. К тому же, что толку заводить интрижку на таком уровне корпоративных связей, когда всегда можно найти девушку на стороне и без такой мороки. Ты собираешься идти домой в таком виде? Заглянул в покрасневшие и заплаканные глаза Дуны, когда она нехотя отстранилась от меня, та медленно помотала головой. Тогда ванная комната в твоем распоряжении на полчаса, а у меня еще есть планы на эти выходные. Ты ведь не будешь меня задерживать? Я, уж было начало девушка, но осеклась, не сразу поняла, что вопрос мой был риторическим. Бывает, сегодняшнее утро продолжало меня удивлять. Похоже, со временем я наконец-то выбрался из дня сурка, но даже не знал, радоваться мне этому или нет. Мой запрос на получение доступа к внутреннему коду программы, в которой я кропотливо разбирался вчера, был одобрен, и теперь-то я понимал, что именно меня смущало. Дальнейшие попытки разобраться лишь раз за разом подтверждали мою правоту. Как мне сообщили еще ранее, когда в моей голове поселились первые сомнения, изначальное ядро программы покупали по лицензии, и в этом никаких проблем не было. Однако если копнуть чуть глубже, бинго, вторая часть кода в точности повторяла разработки другой, более крупной компании. Откуда я это знал? Да потому мне уже приходилось работать с ней, а память у меня хорошая была не только на лица, имена и должности. Повезло, лучше и не скажешь. В общем и целом Чен Групп не имела юридического права на этот код, но тем не менее успешно распространяет программу, написанную на нем. Если не выявить эту досадную оплошность сейчас и начать активно внедрять систему, под закон о нарушении прав интеллектуальной собственности они подставят всю корпорацию. Уже из этого вытекали крупные потери и не только в денежном эквиваленте. Репутация, что куда дороже, пострадала бы сильнее, ведь обнаружить подвох штатные программисты могли уже намного позже, после того, как программа будет внедрена и начнет активно использоваться. На таком этапе отказаться от нее было бы очень сложно. Все свои выводы я достаточно подробно описал, а отчет незамедлительно отправил начальству. Чем быстрее они разберутся с этим, тем лучше. Затем шумно выдохнул, потянулся в кресле и повернулся к окну. Надо же, уже полдень. Даже не заметил, как быстро пролетело время. Новые обязанности увлекли меня сильнее, чем я мог себе представить, но мне все равно предстояло ждать ответа. Поэтому не видел ничего предосудительного в том, чтобы потратить освободившееся время на обед. Умственная работа порой бывает настолько же изнурительной, как и физическая. В столовой, по своему обыкновению, я рассчитывал встретить Дуну. Каким-то чудом она всегда умудрялась находить меня среди массы одинаково одетых в строгие костюмчики сотрудников. Однако возле зоны самообслуживания наткнулся взглядом на не менее интересную девушку. Это была Харин. За увлекательным разговором с коллегами она меня, к счастью, не заметила, зато для себя я отметил, что девушка, не обделенная высоким местом в иерархии корпорации, отнюдь не брезгует обедать в компании рядовых сотрудников. Лучезарно улыбаясь, Харин положила себе двойную порцию мяса и также в окружении коллег отправилась к столу. «Что, нравится тебе?» — раздался совсем рядом медово-приторный голосок Дуны. Девушка натянула улыбку, но уголки ее губ мелко подрагивали. «Помню, ты говорил вчера, что мы птицы ни одного полета», — наклонилась коллега, еще чуть ближе ко мне, делая вид, что сосредоточена на выборе вареных овощей и перекладывая их при этом с места на место щипцами. «Так вот уж к вам с Чен Харин это определенно относится». Чисто из деликатности не стал задавать Дуне наводящие вопросы. Было бы некрасиво так открыто интересоваться другой женщиной у той, кто сама неровно ко мне дышит. Или, по крайней мере, еще думает обо мне в ключе сексуального партнера. Постепенно я погашу эти ее порывы, но на это нужно время. Лучше иметь союзника, чем обиженную девушку. Да она и сама не спешила возвращаться к этой теме, наоборот, уводя нашу последующую беседу за столом дальше от соперницы и в более деловое русло. Когда я вернулся за рабочее место, оказалось, что мой отчет о проделанной работе уже прочитан и принят. С чистой совестью я мог взяться за более мелкие поручения, но не прошло и часа, как меня в срочном порядке попросили в кабинет Намчевона за дальнейшими инструкциями. Быстро же они среагировали. Хотя, если дело касалось проблем со столь серьезными для корпорации последствиями, это было неудивительно, да и разбирающиеся люди среди руководства тоже должны были быть. В кабинете моего нынешнего начальника уже толпилось несколько сотрудников. Судя по провинившимся и бледным лицам, программисты, допустившие промашку на этапе разработки. Чувствую, кому-то сейчас прилетит, если еще не прилетело. Алекс Валкер аж поднялся Намчевон со своего удобного кожаного кресла и подался вперед, чтобы выразить мне особую признательность и показать заодно свое отношение к этой проблеме. Вы проделали большую работу, если в ходе нее сумели обнаружить то, что остальным оказалось не под силу. Головы всех присутствующих повернулись ко мне. Хорошо, что я сейчас не на месте этих бедолаг. Попасть в корпорацию и так достаточно сложно, а вот вылететь из нее можно в два счета. Необходимо постоянно показывать результат, прекрасно зная, что на твое место уже есть соискатели, которые только и ждут, когда ты ошибешься. А теперь повторите ему то, о чем вы рассказали мне, обратился начальник уже к мужчинам, и те нехотя мне отчитались. Хотя, кто я такой, чтобы передо мной отчитываться? Код нашей программы действительно частично повторяет тот, на который вы указали, защищенный от копирования и запрещенный к распространению. Мы немедленно прекратим дальнейшую работу над ним, чтобы минимизировать возможные риски. Благодарим вас за своевременно предоставленную информацию, коротко поклонился крайний из них. Глава разработки также не был в курсе такого нюанса. Вот значит как, стоило ли тогда мне ожидать скорейшего повышения еще этажей эдак на 5, так и до самой верхушки недалеко, до той, что моя по праву. Наверное, мои мысли частично отразились на лице, что заставило несчастных виновников обстоятельств побледнеть еще сильнее. Но я вовремя исправился, вернув легкую улыбку. «Это всего лишь моя работа», — коротко поклонился коллегам в ответ. «Возможно, тут нужен был свежий взгляд уже на привычные вещи. Я рад, что сумел избавить корпорацию от возникшей ошибки. Лучше уже сейчас списать потраченные суммы, которые грозили бы увольнением слишком многим людям, в том числе и главе разработки». Намчевон ухмыльнулся, однако одергивать меня не стал. Должно быть, моя дерзость пришлась ему по душе, ведь кто не рискует, тот так и будет стоять на месте. «Вы свободны», — попрощался он с программистами, а затем перевел взгляд на меня. «И вы тоже, Алекс Валкер, можете возвращаться к своим обязанностям». Сказать по правде, хоть личная похвала начальства немного и потешила мое самолюбие, но на сегодняшний день я уже был сыт по горло этими отчетами и работой с аналитикой кода. А раз так, то можно было разбавить офисную рутину иными способами, заявить о себе, заиметь новые знакомства и продвинуться ближе на пути к своей цели. Но для этого придется дождаться окончания рабочего дня. Итак, я здесь, напротив входа в ночной клуб «Фаза», мимо которого столько раз проходил. Настало наконец-то время в него заглянуть и разведать обстановку. Кто знает, скольких интересных людей мне удастся там встретить. Разумеется, предварительно я позаботился о том, чтобы привести себя в порядок. Зашел домой, переоделся в одежду чуть дороже той, что позволяла мне моя легенда. Не факт, что в начале рабочей недели я повстречаю здесь своих коллег, а даже если так, вряд ли они будут в состоянии узнать пусть и успевшего засветиться в корпорации, но все-таки стажера. Тем более многие мои сверстники и в особенности девушки поступают таким же образом, тщательно откладывая деньги ради такого выхода в люди. Охрана пропустила меня безо всяких вопросов, скользнув по мне придирчивым взглядом. Физконтроль пройден, и остается лишь отыскать приятную компанию на сегодняшний вечер, или ночь, там уж как пойдет. Музыка уже на входе нещадно врезалась в уши, но спустя всего несколько минут я привык к нестандартной для меня атмосфере. Конечно, мне и прежде доводилось бывать в подобных местах, но заядлым тусовщиком себя никогда не считал. И каждый раз я заходил в такие заведения лишь с одной целью – накопать побольше информации. Чаще всего компромат, чего уж греха таить. Как-никак в таких местах люди начинают чувствовать себя свободнее, да и втереться в доверие проще, а на следующий день тебя уже не вспомнит. По танцполу и отрывающимся на нем людям скользили разноцветные лазерные лучи. Неподалеку виднелась барная стойка, возле которой также столпился народ. Но, похоже, цель моя лежала чуть выше, на втором этаже, где располагались отдельные столики с кожаными диванами. Самое подходящее местечко для местных чеболей, в относительном уединении подальше от чужих глаз. Туда я и направился, стряхнув невидимую пыль с пиджака и вскинув подбородок. Влиться в компанию богатеньких сынков не составит никакого труда, если слегка подкорректировать свою легенду. Да и к иностранцу, коим я как будто бы являлся, проснется более живой интерес. Малообеспеченные чужаки вообще в Хвангапуре надолго не задерживались. Довольно конкурентоспособная среда тому виной, да и масса дополнительных факторов. Хотя факт все равно оставался фактом. Невольно я силился разглядеть среди посетителей клуба Харин. Пробивная девчонка с синдромом неудачницы запросто могла бы повторить недавний опыт. Но стоило мне подняться наверх, решительно сосредоточился на незнакомцах. Не хотелось задерживаться здесь на всю ночь. Достаточно получить парочку новых контактов, и дело будет сделано. Осмотрелся, как следует, анализируя каждую из собравшихся за столиком групп. И как только наметил для себя определенный стол, прямой наводкой двинулся к нему. Однако успел сделать только несколько шагов, когда меня едва не сбили с ног. «Ты!» Тут же возникла передо мной скривившаяся физиономия поддатого Тэхёна. Да, того самого крашеного блондинчика, пытавшегося выставить меня неуклюжим идиотом перед Дуной. «Вот так встреча!» — протянул он, когда я молча уставился на него, пытаясь понять, сколько же парень уже умудрился принять на душу. Времени-то с момента окончания рабочего дня совсем немного прошло, а коллега едва на ногах держится. Лицо позеленевшее, губы искусаны, а руки дрожат то ли от сильного опьянения, то ли от ярости, с трудом сдерживаемой. «Тэхён», — спокойно произнес я, давая парню понять, что трезв как стеклышко и в дальнейшую конфронтацию с ним вступать не намерен. Но его это, похоже, нисколько не волновало. «Смотрите-ка, даже костюмчик себе новый прикупил», — дернул он меня за ворот новенького пиджака. И тут выпендриться решил. «Да ты же просто позер, Алекс. Может, тебе просто нужно проспаться?» — предложил ему. Видно же, что Тэхён сам напрашивается на конфликт, и повод к нему может отыскать любой. Просто бомба замедленного действия. Лучше не нагнетать, позер, — похлопал покачивающегося блондина по плечу. Что ж, хорошо. И прошел мимо, возвращаясь к своей изначальной цели. Но, как оказалось, это было только началом. Кто? Я, что ли, позер? Принял он мои уступки на собственный счет. Я уже почти подошел к нужному мне столу, когда коллега двинулся на меня сзади. Одновременно с этим немалое количество выпитого Тэхёном дало о себе знать. Первый позыв, второй. Содержимое его желудка так и грозилось вылиться на мой новенький костюмчик, но я успел увернуться. А вот крайние из чеболей, сидящих за столом, нет. Целый водопад рвота изо рта Тэхёна вылился на его брюки, пока парень и его приятели силились осознать, что вообще происходит и откуда мы такие взялись. Зато когда они осознали ситуацию, по одним только выражениям их лиц я понял, что вечер обещает стать веселым. «Твою мать, ты чего, ублюдок, творишь?» — пружиной подскочил с дивана чеболь, которому от выходки моего коллеги досталось поболее остальных. Схватил бедолагу за грудки, приподнял, уже замахиваясь кулаком. «Очень даже веселым». Глава 7. Поначалу я решил занять нейтральную позицию. По сути, Тэхён сам виноват, что нажрался как не в себя, и справедливо получил бы по причине этого по лицу. Таков закон естественного отбора. Однако небольшой конфликт грозился вылиться в нечто посерьезнее. Вот кулак пострадавшего чеболя, как в замедленной съемке, съездил по растерянной физиономии моего коллеги. Кровь брызнула в разные стороны, орошая их одежду, клубную мебель и даже мою, до недавнего времени, белоснежную рубашку. Наверное, моя нелюбовь к деловым костюмам взаимна, и мне просто нужно принять это. Казалось бы, можно остановиться, не навязываться на драку, признать свою неправоту и молча выйти из конфликта, который бы угас сам собой. Парень бы еще долго и гневно причитал на тему испачканных брюк, которые буквально вчера приобрел в одном из лучших бутиков города, и на этом все. Но Ли Тэхён решил поступить с точностью да наоборот, опустил голову, шумно выдыхая воздух носом, прикоснулся двумя пальцами к ссадине на губе, оставшейся после удара, взглянул на собственную кровь, и в тот же момент блондинчика перекосило от злобы. Не иначе у Тэхёна открылось второе дыхание, когда он решительно двинулся на незнакомца и со всей оставшейся у него дури врезал тому кулаком в челюсть. Я, наблюдая за этим, даже невольно подивился его прыти. Буквально пару минут назад едва на ногах стоял, а тут настолько самоуверенно бросился в атаку. Однако теперь настала очередь и остальным бойцам выйти на ринг. Я имею в виду приятелей Чебаля, который оказался самым невезучим в их компании. Медленно поднимаясь из-за стола друг за другом, они обступили моего коллегу. У одного из них в руке сверкнула пустая бутылка, и вот тогда я понял, что оставаться в стороне у меня никак не получится. Вытаскивать надо Тэхёна из затеянной им же заварушки. И пусть этот парень не вызывал у меня особой симпатии, может, когда-нибудь сочтемся. Рука с бутылкой взмыла в воздух, но я оказался быстрее. Резко оттолкнул блондина в сторону и перехватил руку, теперь уже оппонента, своей. Вы же сами видите, что этот парень немного перепил, доходчиво попытался объяснить ребятам суть проблемы и выиграть драку путем дипломатии. Я о нем позабочусь, так что мы все еще можем разойтись мирно. Что скажете? Мы скажем, что держал бы ты своего дружка подальше до того, как он обливал Эмвану штаны, заявил мне тип с бутылкой. Что ж, очень жаль, что прошлое не всегда остается прошлым, улыбнулся ему уголками губ. Я вот, знаешь ли, предпочитаю жить настоящим. С этими словами скользнул вверх по его руке, выхватил бутылку и приложил паренька ее донышком прямо по темечку. Особые усилия к удару не прилагал специально, чтобы нанести минимальный вред из возможных. В итоге парень шлепнулся поперек стола, а бутылка все еще оставалась целой и аккуратно поставленной на стол рядом. Один из чебалей слева от меня выхватил нож, и почти тут же послышался скрежет металла с правой стороны. Таким образом классический мордобой медленно, но верно превращался в самозащиту от нападающего сколюще-режущим оружием. Закон в данном случае был бы целиком и полностью на моей стороне. И что нам тогда остается? Правильно, веселиться уже с чистой совестью и не бояться при этом запачкать руки в крови. Могу, умею, практикую. Нагнулся, перехватил руку нападающего с левой стороны и резко потянул ее на себя, заставляя типа в костюмчике потерять равновесие. Увернулся при этом от удара под дых спереди, перехватил ноги переднего парня своей и опять-таки дернул, но пропустил удар справа, и лезвие ножа успело чиркнуть меня рядом с ухом. Неприятно, но только и всего. Выкрутил руку левого, вынуждая его с криком выбросить нож, и пинком отправил оружие подальше от нас. Самому парню достался удар в грудь, который сначала заставил его приземлиться спиной на стеклянный столик, а затем пролететь чуть дальше и стукнуться макушкой об пол, с торчащими кверху ногами. Про остальных участников драки я тоже не забыл, попеременно уворачиваясь от ударов и пытаясь выхватить уже второй нож. Парень оказался довольно прытким. Наверное, для общего развития на боевые искусства похаживает, но в конечном итоге всегда побеждает тот, у кого больше опыта. И я готов был поклясться, что опыта больше именно у меня. В какой-то момент я потерял Тэхёна из виду, а зря, потому что на достигнутом мой коллега останавливаться явно не собирался. Раздобыл где-то стул и с боевым кличем бросился в атаку. Я едва успел увернуться, в то время как блондинчику удалось сбить парочку чебалей с ног, в том числе и обладателя ножа. Однако героизм Тэхёна его же и подвел. Так бодро он размахивал стулом, будучи в нетрезвом состоянии, что в какой-то момент предмет мебели перевесил его. Парень завалился назад и с протяжным стоном приземлился на пол, да еще так громко, как бы себе что-нибудь не отбил. Даже сквозь музыку внизу уже слышался топот ног и оклики охраны. Это нехорошо, так и ведь и работы можно лишиться, если тебя застанут в числе участников ночного дебоша. Минус репутация, социальный рейтинг и прочие вытекающие из этого. Соображать нужно было быстро, так что я подхватил валяющегося Тэхёна под руки, помог ему встать и, не дожидаясь второго эпизода драки, спустились вниз по противоположной лестнице, выходящей прямо на танцпол. Вот теперь главное, не упустить из виду этого полудурка, так что подхватил парня крепче, перекинул его правую руку через свое плечо и осторожно принялся двигаться между танцующими, аккурат к выходу, периодически поднимая голову и оценивая ситуацию, складывающуюся наверху. «Что, потанцевать теперь вздумал, придурок?» — бубнил про себя Тэхён, впрочем, продолжая двигаться за мной шаг в шаг. «Ну да, нет ничего круче, чем подвигать бедрами после славной драки». Ик, я упорно старался игнорировать его бред, даже тогда, когда он натыкался взглядом в толпе на симпатичную девушку и пытался пристроиться к ней прямо на ходу. «Хочешь, чтобы тебя уволили?» — едко поинтересовался у коллеги, когда тот в очередной раз ухватился за чью-то юбку и чуть не стащил ее с бедной девушки, которая только и успела испуганно взвизгнуть и отскочить в сторону. «Да к чертям Ик, эту работу паршивую!» — неожиданно поделился он со мной откровением. «И копру РП по рацию всю Ик!» «Пошла она в...» «Ясно, этому парню больше не наливать», — подытожил я. К счастью, мы оказались уже совсем недалеко от дверей. Еще немного поднажать, и я наконец-то вдохнул свежий воздух полной грудью. Непозволительная роскошь в таких местах, как это. Я даже в некоторой степени был рад, что сумел выбраться и сделать небольшой перерыв от офисной рутины. Где бы я еще мог так развлечься? Но теперь у меня на руках Тэхён, и прежде, чем идти домой, нужно отвезти парня. Не ко мне же его тащить. «Адрес у тебя какой?» Уже взял я в руки смартфон и нажал на приложение для заказа такси. «Адрес?» – переспросил блондин, затем резко нагнулся и снова исторг содержимое желудка, уже на асфальт неподалеку от фазы. Благо охранник не заметил, как он тут дорогу удобряет. «На кой тебе мой адрес?» – все же завершил он вопрос. «Такси тебе вызову. В таком состоянии своим ходом ты не дойдешь, однозначно. Еще в какую-нибудь историю попадешь». Тэхён уж было попытался сопротивляться моему внезапному проявлению альтруизма в отношении него, но у него тупо не хватало на это ни сил, ни словарного запаса. «Не надо такси», — наконец произнес он. Сейчас коллега выглядел еще зеленее, чем раньше, а глаза его покраснели. «У меня тут на стоянке ИК, тачка стоит. Ты сюда на машине приехал?» Прищурился я, в свою очередь, и пробежался по шатающемуся блондину оценивающим взглядом. В своем уме-то, но смысла читать нотации не было. Все равно он в таком состоянии сейчас, что в одно ухо влетает, а из другого вылетает. Так что я просто попросил его проводить меня к автомобилю и передать мне ключи. Если хоть маленькая царапинка ИК будет, начал причитать он уже по пути к месту на парковке. «То что?» — вскинул я бровь. «То буэ-э-э. И как в него столько влезло-то?» «Наверное, кровь Тэхёна сейчас более чем на 50% состояла из алкоголя. Но должна же быть определенная причина, чтобы до такой дури нажраться. Причем в самом начале рабочей недели. Трудно представить, с какой поплывшей физиономией он завтра в офисе сидеть будет. И пусть повышение ему в ближайшее время не грозило, за свое место тоже следовало держаться в таком случае. Тэхён привел меня к черному седану бизнес-класса и, кое-как усадив коллегу на заднее сиденье, я уселся на водительское. А машина-то у него неплохая для столь низкой должности в компании. Учитывая его отношение к работе в целом, можно было сделать выводы, что парень просто родился в обеспеченной семье. Возможно, именно поэтому он не видел смысла пахать, как проклятый, чтобы занять ступеньку чуть выше в иерархии корпорации. «Там этот», — пощелкал блондин пальцами в воздухе, — «навигатор. Адрес вбит, первым ИК будет. А, может, в магазин круглосуточный сначала заедем?» — предложил он, как только автомобиль тронулся с места. «Ну жуть, как хочется быстрозаваримой лапши. Тебе не хочется, Алекс? Давай заедем. Ну чего тебе стоит? Я не твой личный водитель». Тэхён глянул на него из-под лобья в зеркало заднего вида. «И останавливаться по первому требованию не собираюсь. Лапшу можешь заказать себе с утра. Любую, какую пожелаешь. Ну вот что ты за человек такой, Ик, душнило проклятый. Пожалуй, даже элементарного спасибо я от него не дождусь. Да не очень-то и хотелось. Тем более, когда мы заворачивали на другую улицу, я увидел, как из клуба выскочили недавние чебали, которые, видимо, искали нас. Вовремя мы. Меня уже не удивило, что навигатор привез нас в элитный коттеджный район в нескольких кварталах от территории корпорации. Легенда о мальчишке, родившимся с серебряной ложкой во рту, обрастало новыми доказательствами. Я припарковался перед гаражом возле одноэтажного, но довольно богатого дома, вышел, помог выползти из автомобиля его же хозяину и направился с ним к входным дверям по дорожке, выложенной мелким гравием. Парень спотыкался на ровном месте, так и норовя улететь в кусты и добавить себе новых синяков и ссадин, так что приходилось придерживать его, чтобы не сбивался с курса. Ориентироваться можно было по низким уличным светильникам, расставленным вдоль тропинки, так что уже спустя пару минут мы были на месте. В замочную скважину Тэхён попал далеко не с первого раза, усмехаясь под нос собственной неуклюжести, а когда все же попал и дернул за ручку, завалился вперед и плашмя рухнул на пол. Я просто не ожидал подобного и не успел его подхватить. Ну вот как я могу оставить его в таком состоянии, не по-человечески это как-то. Поднял коллегу с пола, снова закинул его руку себе на плечо и проводил до дивана в гостиной, с чистой совестью на него опустив. Тэхён, в свою очередь, высоко поднял руки, хлопнул в ладоши пару раз, и гостиная осветилась теплым светом. Дальше, надеюсь, он разберется совсем сам. И я уж было собрался идти, когда блондин медленно повернул ко мне голову и предельно серьезно спросил: «Знаешь, кто такая Лиона?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Участница Girls Band Girls 7», — пояснил тот. «Одна из самых востребованных исполнителей в поп-индустрии. И моя дорогая младшая сестрица по совместительству. Росли мы не разлей вода, а теперь я просиживаю задницу в офисе в то время, как она скачет по сцене в этой чертовой мини-юбке. Похоже, так просто я отсюда не уйду. По крайней мере, не услышав увлекательную историю Тэхёна от начала и до конца. И почему все хотят мне выговориться? Вроде раньше я такого не замечал за собой. Так что я присел на мягкий диван из светлой кожи, закинул ногу на ногу и дал понять, что я весь внимание. Только после этого парень продолжил: «Знаешь, Алекс, вот с тех пор, как себя помню, мечтал о карьере айдола. Спал и грезил о том, что однажды смогу покорить эту нишу. Грезил, что у меня есть талант, что с отрывом обойду всех претендентов на кастинге и начнется моя новая, полная событий, жизнь, такая, которую я себе и хотел. Так в чем же проблема?» Ненавязчиво поинтересовался я. Проблема в том, что жизнь несправедливая штука. Кусок дерьма – это жизнь. Вот в чем проблема. Лежа на диване в раскоряку, с чувством ударил парень себя кулаком в грудь. Сестренка решила поддержать меня и в тот день отправилась на кастинг вместе со мной. Я прошел, но ее вниманием не обделили, хотя она даже не участвовала. По итогу мы оба стали трейни, а теперь она – та, кем мечтал быть я. Разве же это справедливо? Я разрушил все связи, сжег все мосты. Из-за собственной же тупости и эгоизма оборвал отношения с теми, кто до сих пор пытается поддерживать меня, а я лишь жалуюсь. Возмущенно выдохнул мой коллега. Жалуюсь на то, что ничего путного из меня по итогу не вышло. Мои родители с нуля запустили совместный бизнес, и теперь он процветает. Сестра гастролирует по всему миру и купается в лучах софитов, а я так и остался офисным планктоном на нижней ступени иерархии корпорации Chen Group. Посмотри на себя, Алекс. Резко выпрямился он и пересел на край дивана, уставившись на меня волком. За пару недель ты достиг больше, чем я за год, и все равно продолжаю упрекать себя в том, что я последний идиот. Частично я мог понять Тэхёна и его боль, хотя в одиночестве мне пришлось прожить куда дольше, чем ему, да и причины у нас для этого кардинально разнились. Мои родители были замечательными людьми. Высокотехнологичная корпорация отца тогда только-только начинала давать первые плоды от его разработок, когда они с мамой решили отпраздновать это событие и отправиться в отпуск. Вроде бы, это были Гавайи, если бы не та авиакатастрофа, после которой я остался единственным выжившим. Почему-то именно эти воспоминания особенно сильно запали мне в душу, будто бы это было вчера. Очнуться практически без ран на необитаемом острове, совсем еще мальчишкой, отчаянно звать маму и папу, но найти лишь их остывающие на берегу трупы, не имея при себе ни еды, ни воды, ни каких-либо элементарных навыков выживания в голове. Когда в одночасье вся твоя жизнь переворачивается с ног на голову, и ты совершенно не понимаешь, что тебе делать дальше. Вот это настоящая несправедливость, а не капризы избалованного мальчика, мечтавшего стать айдолом. Я тебя спрашиваю, Алекс. Самым наглым образом выудил меня Тэхён из мыслей, подобравшись ко мне и схватив за воротник. Почему кому-то в этой жизни достается все, а кому-то ничего? Почему же я хуже, чем. Один четкий удар по шее, и парень с моей помощью лег обратно на диван, перекинув ноги через подлокотник. «Эх», — вздохнул я, поднимаясь и разминая руку. «Вроде, дышит, и все-таки я сорвался». Глава 8. Само собой, я не смог бы достичь своей изначальной цели, если бы еще до собеседования в корпорацию не обзавелся полезными связями в соответствующих направлению ченгрупп сферах, да и в бытность наемником успел познакомиться и заручиться поддержкой множества интересных и не очень личностей. Просто понимал, что все это может когда-нибудь пригодиться, да и в целом иметь должников по всему миру, которые не могут тебе отказать, всегда полезно. Именно поэтому, когда на следующий день меня, руководитель разработки МДЖ и парочку штатных программистов корпорации попросили принять участие в видеозвонке с представителем компании, поставившей ядро проблемной системы, я сразу узнал человека, с которым мне однажды уже приходилось иметь дело. Впрочем, Канса меня тоже узнал, судя по нервному взгляду в момент осознания. Достаточно было намекнуть на это самое не вполне законное дело, чтобы он заверил нас, что компания разберется с нашей проблемой в самые кратчайшие сроки. Остальные участники конференции, в том числе МДЖ, просто молча глазели на меня, морщили лбы и силились понять, откуда я вообще такой взялся. Стажер, способный в одиночку мало того, что обнаружить проблему, которую не заметил целый штат, так еще и самостоятельно разобраться с ее последствиями. Хорошо еще, что я обошелся лишь парой фраз, и остальную часть беседы вели другие люди. По итогам непродолжительного созвона мы договорились о последующей встрече руководителей разработок в нашем офисе, замене несоответствующих частей кода и подписании новых документов. На этом задача, поставленная передо мной руководством, была выполнена. И даже перевыполнена, поскольку переговоры пришлось вести в одно лицо, в то время как ответственные за разработку программисты молча сидели и периодически кивали. «Думаю, на этом мы закончили», — перевел я взгляд на коллег, как только звонок был завершен. «В ближайшее время вы сможете вернуться к работе, и потеряли вы намного меньше, чем могли бы. Об этом можете не переживать. Вы знакомы с Кансо», — задумчиво пробубнил один из них. «Вам уже приходилось работать вместе? Вы довольно хорошо осведомлены в том, что касается разработки CRM-систем», — добавил МДЖ, недоверчиво прищурившись. «Конечно», — поднялся я из-за длинного стеклянного стола для заседаний, попутно собирая документы в ровную стопку. Вложил их в папку для отчетности и сделал небольшой глоток воды из стоящего рядом стакана. «Мои навыки ведь были указаны в моем резюме. Тогда чему же вы так удивлены?» «Ах да, рад был совместной работе с такими высококвалифицированными сотрудниками, как вы», — коротко поклонился обоим и молча вышел из переговорной. «Надеюсь, они оценили мой недвусмысленный посыл и в будущем будут более внимательно относиться к своим обязанностям. Это сейчас корпорация не попала на крупные суммы из-за своевременного вмешательства, но когда-нибудь все может закончиться более плачевно. Должников лучше иметь заранее, а то вдруг они когда-нибудь могут пригодиться». Сразу после переговоров мне следовало отчитаться перед своим начальством, что я и сделал, сообщив нам чего-ну об их итогах. «Вы либо слишком умны, Алекс Валкер, либо слишком самонадеянны. Но даже высокий уровень ума не позволяет стажеру подрывать репутацию и устои ченгрупп», — отчитали меня с ухмылкой. «Вам вовсе не обязательно брать на себя больше, чем нужно в вашем текущем положении. И раз уж ошибка была допущена руководителем разработки МДЖ, вы должны были позволить ему вести переговоры лично, чтобы ее исправить. Именно поэтому вы поручили стажеру тестировать систему, ответственность за которую возлагаете целиком и полностью на господина им», — парировал я, нисколько не изменившись в лице. «Если я могу сделать больше, чем позволяют мое текущее положение и обязанности, я готов сделать это ради благополучия ченгрупп. Мы с вами все в одной лодке, господин Нам». На это мне намекали еще во время собеседования, и неустанно повторяют по сей день. Что же изменилось с тех пор? Прежде, чем ответить, начальник выдержал продолжительную паузу, отвел взгляд, хмыкнул себе под нос. «Хорошо, Алекс Валкер», — вновь обратился он ко мне, а взгляд его смягчился. «Хоть вы и сделали больше, чем того требовалось, но это действительно спасло корпорацию от больших проблем, пусть и в будущем. А сейчас вы можете возвращаться к вашим обязанностям». «Благодарю, господин Нам», — коротко поклонился ему и вышел из кабинета, улыбаясь уголками губ. «Возможно, в скором времени еще одна ступенька будет преодолена. Следующие пару-тройку часов я уделил разбору документов на своем столе. Накопилось их достаточно, но ближе к обеду опять-таки проанализировал и внес в базу больше половины сегодняшней нормы, особо не напрягаясь. Когда время обеда наконец-то подошло, по своему обыкновению я вошел в лифт, чтобы добраться до столовой. Однако в нем уже стояли две молоденькие сотрудницы и бурно что-то обсуждали. К моменту, когда мы достигли нужного мне этажа, я успел понять, что именно. «Хочешь, чтобы я кушала сегодня в одиночестве?» – восклицала одна из них с высоким и аккуратным хвостиком. «Ну инхиее, я ведь уже говорила, что эта диета полностью исключает обед», – раздраженно отвечала ей девушка с ровным кокетливым каре. «Лучше немного позаниматься. Знаешь, сколько калорий сбросить успею за час, как будто и не завтракала вовсе». «Позаниматься?» – не удержавшись, обратился я к обеим сотрудницам, и они уставились на меня с таким удивлением во взгляде, будто в лифте я появился внезапно. «Прошу прощения», – виновато склонил перед сотрудницами голову, – «я всего лишь стажер, многого не знаю, но где-то здесь можно позаниматься спортом, как я понял из вашего разговора». «В корпоративном спортзале», – снисходительно ответила мне та, что с хвостиком. Вторая же пробежалась по мне оценивающим взглядом с головы до ног и кокетливо подмигнула. Вроде, ничего и не имела такого, но интерес обозначила. Он на 26 этаже находится. Доступ для всех сотрудников свободный. И совсем не удивительно, что вы ничего ни о нем не знаете, решила блеснуть своими знаниями ее подруга. Особой популярностью он не пользуется. Люди довольно занятые, а некоторые еще и голодные, бросила она осуждающий взгляд на коллегу, а та просто сделала губки бантиком. «Присоединяйтесь, если хотите», – предложила первая. «Сменная одежда для тренировок там есть, душевая с прачечной тоже. Может быть позже», – тактично отказался я. «Вообще-то, я тоже довольно голоден. Отказался сейчас, но на заметку взял. Если все, действительно, обстояло так идеально, как расписала мне сотрудница, осмотреться там стоило. В тренажерном зале тоже можно наладить связи. С учетом же того, что там могут появляться люди с разных этажей, то связи довольно обширные и разнообразные. Уже в столовой мимо меня призраком проплыл Тэхён, бледный, как полотно, и держащий поднос дрожащими руками. Однако пройдя несколько шагов, парень остановился, развернулся и бросил на меня настороженный взгляд. Либо припомнил, как я его нокаутировал, либо полагал, что я всем и каждому уже разболтала его вчерашних подвигах. А что тут гадать-то? Коллега сам осмелился ко мне подойти, встать на цыпочки и тихо так прошептать. «Если кому-нибудь расскажешь о том, что вчера было, вот, значит, как?» Иронично изогнул я бровь. «То есть даже при том, что я спас твою шкуру, условия ставишь ты? Как интересно!» Блондин моментально изменился в лице, поджал губы, нахмурился. Невооруженным глазом было заметно, как Тэхён разнервничался. «Просто-просто давай оставим это между нами, хорошо?» Несколько смягчился он и, не говоря больше ни слова, направился к столам. Ох, как же я задел вчерашней выходкой его самолюбие. Все-таки держался Тэхён за работу, и за какое-никакое положение в корпорации. Или же у него просто не было иного выхода. Говорят, что у трезвого в голове, то у пьяного на языке. Так вот вчера он искренне выказал свое отношение к Чен Групп. И я даже помню, насколько далеко ее послал. Короче говоря, отвлек меня несостоявшийся айдол от обеденного перерыва, и я снова к нему вернулся. Как ни странно, Дуну я сегодня в столовой не встретил. Вернее, девушка меня не встретила, но тем лучше. Пообедал за столом у окна в полном одиночестве и на этот раз насладился едой, а не пустыми разговорами с хоть и приятной, но временами утомительной собеседницей. В этот день с работой я успел покончить часам к 10 вечера. Мог справиться и быстрее, но снова безо всяких вопросов взял сверхурочные. За окном уже было темно, сотрудники неспешно покидали здание, и я посчитал, что сейчас то самое время, когда можно подняться на 26 этаж и осмотреть корпоративный спортзал. Периодически я возвращался к этой мысли в течение дня и под конец уже окончательно убедил себя заглянуть туда. Как оказалось, под спортзал, хоть и довольно просторный, была выделена лишь часть этажа. Остальная его часть состояла из расширенных и весьма комфортных комнат отдыха. Тут было почти все, что нужно. Мягкие диванчики, стеллажи, забитые разнообразной литературой по саморазвитию, экономике, менеджменту и психологии. Даже мини-холодильники. Что только не сделаешь ради того, чтобы сотрудники работали больше и задерживались здесь подольше. Впрочем, как я слышал, многие на такое шли вполне спокойно, хоть переработки и не учитывали. Если ты сдашь успешный проект раньше срока, премии будут и довольно-таки значительные, чтобы постараться ради них как следует. Да и отпуска таким ответственным работникам выделяют более охотно. Насчет прачечной девушка из лифта тоже оказалась права. Стиральная машина, сушка, отпариватель. Если все-таки решил переночевать на работе, чтобы быстро включиться в нее на следующий день, привести себя в порядок можно прямо здесь. Да и благодаря этому будешь выглядеть, будто только пришел на работу, и не портить своим внешним видом настроение другим. Жаль, что я узнал обо всем этом только сегодня. Можно было бы организовать свой день еще более эффективно. Ну и, конечно же, спортзал. Само собой, он был в разы богаче на тренажеры, чем уже привычная для меня спортивная площадка в парке возле дома. Инвентарь аккуратно разложен по квадратным стеллажам. Гантели, резинки и спандеры. Что ж, с этим можно работать. Нашел мужскую раздевалку, переоделся в чистую спортивную форму с логотипом Chen Group, развешанную там в порядке размера от меньшего к большему. Фирменная и даже очень неплохая по качеству. Даже о таких, казалось бы, мелочах позаботились. И уже после всех приготовлений приступил к разминке. Взгляд мой то и дело цеплялся за качественное и новое оборудование спортзала, и воспоминания о жизни на необитаемом острове снова навязчиво лезли в голову.